На самом деле это было довольно обескураживающе. Тем не менее, эта неделя показала довольно замечательные результаты. Во-первых, Сайбамин может стать сильнее, и они неуклонно растут. Я посмотрел на Ичидзи, которому я нарисовал красную линию под правым глазом, чтобы он отличался от своего брата, и постучал по своему скаутеру. Бип-бип 1-267. Затем я проделал то же самое с Ниджи, у которого, как и у его брата, была нарисована цветная линия под правым глазом, хотя для него она была синей. Бип-бип 1-254. Ичиджи был более агрессивным парнем, чему я быстро научился, в то время как Ниджи был более консервативным и покорным. Кроме того, он стал более осторожным, и он научился чувствовать свою ки и манипулировать ею гораздо быстрее, чем Ичидзи, которому было трудно долго сидеть без дела, не ерзая и не находя себе физического занятия. Честно говоря, я хотел бы подарить ему спиннер или что-нибудь в этом роде, но он, вероятно, просто сломал бы его, даже если бы он у него был. Тем не менее, они оба были очень талантливы в любом аспекте борьбы, они даже быстро научились имитировать мои позы и использовать их в своих интересах, хотя они все еще предпочитали удары когтями своими когтистыми руками и ногами, несмотря ни на что. Им потребовалось всего несколько дней, чтобы освоить базовое восприятие ки и манипуляции с ним. Но с другой стороны, они были рождены только для того, чтобы сражаться, и инстинктивно знали, как использовать свою силу с рождения, так что я не должен слишком удивляться. К сожалению, они тоже не могут разговаривать, так что мне сейчас немного не до разговоров. Моя собственная сила и стиль боя быстро возросли. Во время боя я заметил, что у меня была тенденция отдавать предпочтение коленям и локтям после атаки для непрерывной атаки. Казалось, что мышечная память Джордана просачивается в мои бои, и мой стиль превратился в мешанину из черепашьего стиля и муай-тай. Одна удивительная маленькая вещь, которую я узнал, заключается в том, что сжатие ки до тонкой точки и атака так же, как у пользователя муай-тай, отлично подходит для прорыва защиты ки. Это было похоже на физическое копье, по тем же линиям сжатых лучей, что и специальная лучевая пушка или луч смерти, только наложенный поверх моего физического тела и гораздо более быстрый в использовании. Однако моя сила взорвалась. Честно говоря, я уже не ожидал такого значительного увеличения. Но тогда, по сути, это просто тренировка при 10-кратной силе тяжести в течение всего дня в течение недели подряд. Не так ли? Ну, на самом деле сила тяжести в 10 раз больше земной, на весах, которые Гаку использовал, тренируясь с королем Каем. И с моим телом Сайна я действительно не должен удивляться. За неделю моя сила возросла до ошеломляющих 1632. Глава 7. Планирование минус 2. Как раз после того, как я доел свою третью гигантскую рыбу и сокрушался, что у меня ничего не осталось, и решал, стоит ли мне пойти наловить еще несколько штук, я почувствовал это. Восходящие ки вдалеке, и ни с одной из них я не был хорошо знаком. Одна была мощной, по сравнению с большинством слабаков на этой планете. Примерно как у Чаадзу, но прилично ниже, чем у Ямчи, судя по тому, что я сейчас чувствовал от тех придурков, которые были на чеку. Даже здесь, внизу, я мог чувствовать их ки без особых проблем и точно определить, кто был сильнее по рангу. За Тьином следовал Крилин, с небольшим отрывом, но не слишком значительным. И в этом нет ничего удивительного. Крилин, вероятно, был даже более талантлив, чем Тьен, а единственная причина, по которой Тьен опередил его, заключалась в том, что он был гораздо более усердным работником. Не то чтобы Крилин не работал усердно, но Тьен работал усерднее любого другого человека. Ямча немного отставал от Крилина, за ним шел Чиацу, а затем Едзираби. Однако только Тьен приблизился к той силе, которой обладали мой оригинал и Пиккола во время боя с Радицем. Конечно, прошло всего 2 недели или около того с тех пор, как умер мой оригинал, так что, я думаю, это приличное увеличение. Все они повысили свою боевую мощь на приличную сотню баллов. Это я могу оценить, прощупав их и сравнив их со своим оригиналом, у которого была боевая мощь 416, когда он сражался с Радицем, и с моей ки равной 350, когда я проснулся. На самом деле в тот момент Тьен был чуть сильнее меня. Так чья же была эта сила? Она казалась знакомой, но не до такой степени, чтобы это был кто-то, за кем я обычно утруждал себя слежкой. Вероятно, подобный анализ – это укоренившаяся привычка, которую я унаследовал от оригинала. Я нахмурился, когда почувствовал, как ничтожная сила, присущая обычному человеку, исчезает рядом с этой смутно знакомой мне силой. Без сомнения, обычный человек был убит. Посмотрев в направлении источника энергии, я активировал свой скаутер. Интересно, задумчиво промурлыкал я. Кем бы ни был этот человек, он прилично сильнее мастера Раши. Интересно, кто это и почему он только что убил какого-то случайного слабака. Любопытство взяло верх, я отбросил рыбью кость, которую грыз, в сторону и встал. После ужина продолжай свои обычные тренировки, а затем отдохни, я скоро вернусь, сказал я своему питомцу Сайбамину, который просто свернулся калачиком у костра, наслаждаясь теплом. Сказав это, я взмыл в небо и помчался туда, где почувствовал таинственную силу. Мне пришлось изменить курс несколько мгновений спустя, когда источник силы внезапно и быстро покинул позицию, в которой находился раньше, и устремился куда-то в другое место. Остановившись в воздухе, я вместо того, чтобы следовать за ним по пятам, удовлетворился тем, что подождал, пока он остановится там, куда направлялся. Прошло больше часа, прежде чем он, кто бы это ни был, добрался до места назначения. Честно говоря, мне так наскучило ждать, что я начал заниматься теневым боксом прямо в воздухе. По моим предположениям, я тренировался в воздухе в общей сложности 1 час и 13 минут. У меня есть такое изящное устройство, оно похоже на часы, с помощью которого мне даже не нужно смотреть на свое запястье, чтобы определить время. Честно говоря, мне действительно начинала нравиться эта штука. В ней были будильник, таймер, камера и видеомагнитофон, и она даже была настроена на долбанную радиостанцию, которая передавала музыку для Всемирной торговой организации. Я так хочу посмотреть, сможет ли Бульма однажды подключить меня к интернету. Это будет потрясающе. Однако теперь, следить за кем-либо было для меня просто детской забавой. Но, черт возьми, следить во время тренировки было немного непросто, и я наслаждался этим в качестве дополнительной нагрузки. Все мое тело горело от разорванных мышц, последствий строгих тренировок, но все, что я действительно мог сделать, это получать удовольствие от этих ожогов. Думаю, быть сайном было все равно, что быть отчасти мазохистом. Не то чтобы я жалуюсь, просто это облегчает процесс обучения. В отличие от человека, за которым я следовал, мне потребовалось не так много времени, чтобы добраться до того же места назначения. Ну, в основном потому, что на самом деле я был ближе к этому месту, чем он, но все же с моей максимальной скоростью дорога туда заняла всего около 10 минут. И, к моему удивлению, сила привела меня к довольно большому нетронутому белому особняку, похожему на купол. Он был огромен и находился прямо у черта на куличках. Это было похоже на то, что Бульма похитил яйцо динозавра и выронил его в каком-то отдаленном месте. Какого черта? Я глупо повторял это про себя. Зачем кому-то понадобилось строить здесь особняк? Это какой-то злодей, которого я забыл, или что-то в этом роде. Я даже не потрудился позвонить в дверь особняка, а вместо этого сорвал ее с петель и с важным видом вошел внутрь. Ожидание – это пища для размышлений, и мое время не должно быть потрачено впустую. Такой идиотский поступок, я знаю, но мне все равно. В любом случае, этот парень – убийца. Следуя к тому месту, где я чувствовал силу, я присвистнул при виде декора. Везде, где бы я ни проходил, все было девственно белым, стены, потолки и пол. Я прошел мимо прекрасной гостиной с огромным телевизором и большим полукруглым диваном, но это было все, что я действительно увидел в этой комнате, прежде чем пройти дальше. Казалось, кто бы ни обладал этой силой, он либо не слышал, как я пробиваю себе дорогу, либо не мог ощутить уровень моей мощности. Или это неправда? Возможно, он почувствовал мою силу и подавляет свою собственную, думая, что сможет победить меня, несмотря ни на что. Волнение на мгновение наполнило мой желудок при мысли о сильном противнике как раз в тот момент, когда я добрался до комнаты, где мог его почувствовать. Только для того, чтобы это волнение привело меня к ужасному разочарованию, когда я увидел высокого худого мужчину с металлической головой, лежащего на кровати в спальне, в которую я только что вошел, и мирно дремлющего. «Серьезно», – прошипел я. Мне стало очень любопытно, что это за долбанный Тао Пайпай. Почему эта сука еще не была мертва? Он, долбанный наемный убийца, так почему же его не убрали давным-давно? Я презрительно усмехнулся, глядя на спящего слабака. Презрение на мгновение наполнило меня, и я не смог удержаться от того, чтобы поднять руку. В моей ладони вспыхнул шар алой ки. «Мир станет лучше без такого отребья, как ты», — сказал я с презрением и выстрелил в него зарядом ки. Все закончилось в одно мгновение, он вместе со своей кроватью был стерт с лица земли. Единственными остатками были несколько подпалин, оставшихся на пушистом белом ковре, на котором, как я заметил, я стоял. И тут я понял кое-что еще. Таа был наемным убийцей, так что маловероятно, что он когда-либо рассказывал кому-либо, где живет, за исключением, может быть, своего брата Шиня, но если бы я увидел этого гада, я бы убил и его, так что не беспокойтесь. Значит, этот особняк теперь свободен и в нем спокойно можно поселиться. Ура! Глава 8. Планирование минус 3. Теперь у меня есть шикарный дом. И 2. Приспешника. Да, полагаю, я перееду с миньонами. Вопрос в том, что касается моего нового дома, который оснащен новейшей бытовой техникой и продуктами питания. А 2 моих питомца, /миньоны, /спарринг-партнеры. Что мне теперь с ними делать? Я имею в виду, что касается кладовой, то Таа довольно хорошо запасся. Этого хватит на несколько месяцев, даже с моим аппетитом. Довольно дотошный парень, если бы не тот факт, что он даже не заметил меня, когда я смело ворвался к нему в дом и убил его, как комара. На самом деле, должен ли я чувствовать себя из-за этого плохо, потому что обычно я такого не делаю. Но Таа был куском дерьма, который зарабатывал на жизнь убийством людей. Я не собираюсь терять из-за него сон, хотя мой оригинал мог бы мучиться из-за этого, он был таким мягким. Как бы то ни было, это уже не имеет значения. Сидя на крыше купольного особняка, пока Ичидзи спал на диване, а Ниджи пытался починить дверь, я уставился на темнеющее надо мной небо и вздохнул. Что, черт возьми, мне теперь делать? Мне 14 лет, и я обладаю запрограммированными знаниями ребенка инопланетного воина. 13 лет знаний о странном мальчике, выросшем в лесу, который затем отправился спасать мир от короля демонов, и о взрослом мужчине, который закончил школу и действительно раньше работал. Независимо от того, как вы на это смотрите, моя голова – это странная мешанина из вещей, которые на самом деле плохо сочетаются друг с другом. А через год карлик, способный взорвать планету, отправится на поиски 7 мистических шаров, которые, собравшись вместе, извергают сперму дракона и исполняют любое желание. Какова будет моя жизнь прямо сейчас? Мне пришлось сдержать желание взорвать какое-нибудь дерьмо одним-двумя шарами ки. Но ведь Пиккола, вероятно, снова придет и будет ворчать на меня. Честно говоря, я просто не знаю, что делать. Тренироваться, чтобы стать сильнее, это все хорошо. Но год, когда ты не делаешь ничего, кроме этого, будет чертовски отупляющим. Я не такой простой человек, как оригинал, который мог буквально потерять счет годам, которые он провел в лесу, тренируясь. Мне нужен интернет, мне нужны видеоигры, я хочу посмотреть на девушек, а больше всего на свете я, черт возьми, хочу жить. Я не хочу растрачивать свою жизнь впустую, как это сделал оригинал. Учитывая все обстоятельства, по большей части он просто бездельник. Когда родился Пан, он проводил с ним буквально большую часть жизни, может быть, целых 10 лет. Я не хочу быть таким. Я даже не хочу детей, но если бы они у меня были, я не хочу закончить вот так, убегая неизвестно куда при первых признаках нового повышения уровня власти. Честно говоря, мне следовало бы позаботиться о некоторых вещах заранее. Как и у Уилла, у карлика есть база где-то в Антарктике или что-то в этом роде. Я мог бы просто пойти и взорвать его к чертовой матери, прежде чем он начнет действовать. Или, черт возьми, я мог бы пойти и найти Гера прямо сейчас и усыпить его до того, как он активирует андроида. Я действительно позволю себе влиять на судьбу мира, со вздохом посетовал я про себя. Потому что, честно говоря, в некотором роде так оно и есть. Я имею в виду, да, андроиды и им подобные нужны, чтобы помочь другим стать сильнее, нужно противостоять их угрозам и стать достаточно мощными. Большая финальная игра турнира силы в некотором роде зависит от того, насколько все его участники сильны. Я знаю массу способов жульничать, чтобы набраться сил, но я не собираюсь обманывать себя, думая, что смогу выиграть этот турнир в одиночку. Возможно, я мог бы, с большой вероятностью, сам побить Буу. Учитывая то, что я знаю, это не так уж и за гранью возможного. Честно говоря, если мои надежды оправдаются, Я ожидаю, что к тому времени, когда Вегита доберется сюда, я преодолею отметку в 50 тысяч очков боевой мощи, но, насколько я понимаю, это незначительно. К тому времени должно быть готово еще несколько бобов Сензу, и я с готовностью смогу снова использовать Зинкай. Я не могу точно сказать, сколько бобов Сензу вырастет к моменту появления Вегеты и Наппы, но я уверен, что их должно быть около 5. Я мог бы просто взять их и лично разделаться с двумя захватчиками Сайнами. К черту канон. Тогда я мог бы надругаться над ними 5 раз подряд. Но Пиккола должен умереть, чтобы остальные действительно захотели отправиться в намек. Так, может быть, мне следует немного задержаться и позволить остальным сражаться первыми. Если я правильно рассчитаю время и отправлюсь на своем корабле к Бульме и ее отцу, то получу корабль, похожий на оригинальный. Тогда я мог бы совершить на этом корабле путешествие с Криллином и, что более важно, Гаханом. Если Гахан будет сильнее, чем сейчас, к моменту прибытия Вегеты, чего я ожидаю, учитывая то, что я сказал Пиккола, я тренировался с ним в условиях сильной гравитации, а затем он получил разблокировку своей силы от Гуру и как минимум один раз злоупотребил Зинкаем с Динди, он сможет легко преодолеть уровень в 1 000 000 очков прямо в бою до того, как основная масса начнет бой с Фризой, и я сам должен быть намного выше этого, независимо от того, буду ли это я, оригинал или даже Гахан, один из нас должен стать супер, Сайном к моменту завершения саги о намеке, в противном случае мои метазнания будут равны дерьму, а агрессоры могут появиться в любой момент, и у нас не будет возможности отбиться от них, почему я не могу легко стать супер Сайном, сидение здесь не принесет мне никакой пользы, раздраженно вздохнул я и встал, спрыгнув с крыши купольного особняка и легко приземлившись на землю мгновением позже. Я должен просто выбрать одну идею и воплотить ее в жизнь. Но на самом деле есть только 2 идеи, с которыми я могу работать прямо сейчас. Пока я отодвину избавление мира от злодеев на 2-й план. Но в таком случае мне остается только полететь на своей капсуле к Бульме. Не буду врать, Бульма – горячая штучка, а я подросток, и я бы не прочь использовать ее для бесплатного фан-сервиса. Честно говоря, из-за того, сколько раз она теряла свою одежду, может ли кто-нибудь действительно винить меня? Я создал на ладони шар красной ки и выпустил его в воздух. Если он упадет справа, я отправлю свою капсулу к Бульме, сказал я себе, наблюдая, как красная полоса взмывает высоко в небо, буквально на многие мили. Вау, мое зрение намного лучше, чем я себе представлял. Сайнское тело, это такой человек-хак, а если он упадет слева, я пойду и украду Тиена и сделаю его своим товарищем по спаррингу. Я полагаю, что смогу победить Тиена, находясь в более лучшей форме, чем он. А ведь он мог бы стать еще сильнее, если бы выучил навык мастера Раши, то есть накачать форму, что, я думаю, увеличит его силу в 1-5 раза. Подождите, разве я не могу просто сам выучить это тоже? Глава 9. Планирование минус 4. Я позволил шару ки, хрустящей красной ки, зажатой в моих руках, исчезнуть и почувствовал, как на моем лице появилась ухмылка, ровно в 2 раза больше моей прежней силы. Ликующе воскликнул я, победно вскидывая кулак в воздух и раскрывая ладонь как раз вовремя, чтобы моя космическая капсула приземлилась в нее и сильно шлепнула по коже. Я вздрогнул от громкого звона, который она издавала, мои уши теперь были намного острее, чем у обычного человека, или, скорее, они всегда были такими. Мой слух намного лучше, чем когда-либо был у Джордана. По дороге в Уэст-Сити мне, кажется, стало немного скучно, и поскольку вокруг меня было широкое открытое пространство, я решил, что это лучшее место для проверки моей маленькой теории. Стандартный заряженный Камихамиха показывал боевую мощь в 2457 единиц на моем скаутере. А, например, один из любимых ки-бластеров Джордана, Камихамиха X10, достигал 3276 при зарядке за такое же время. Довольно большая разница. Мой Камихамиха не обладал такой мощью, но был немного быстрее и гораздо проще в управлении. Когда я начал заряжать его дальше, и синий заряд ки задрожал, прежде чем смениться на искрящийся малиновый, такой же, как обычный цвет моей ауры, эта штука чуть не выскользнула у меня из рук. Лучше пока отложить это на потом, размышлял я про себя. Это слишком опасно, играть с оружием, когда в радиусе сотен миль есть кто-то еще, а я нахожусь не так уж далеко от Уэст-Сити. Без сомнения, это большое благо, что я могу им воспользоваться, но я, вероятно, напугаю всех других парней, которые сейчас были заняты тренировками. Я имею в виду, что взрыв, устроенный мною прямо сейчас, был более чем в два раза сильнее, чем то, что мог бы устроить Радица. Прямо сейчас даже Пикколо, самый сильный человек, кроме меня и моих питомцев, сайбаминов, не смог бы продержаться и секунды против такого количества энергии. Камихамиха-Х10 – это самый сильный удар Ки и вторая по силе атака в целом. Я не удивлен, что кулак дракона сильнее. Во-первых, у кулака дракона есть отдельный источник энергии, который можно черпать, тот, который скрывается в тени Ки и к которому имеют доступ очень немногие люди. Магия, черт возьми, ни у меня, ни у Гаку изначально не было таланта к магии как таковой. На самом деле мы до сих пор о ней не знаем. Для нас это просто невозможно, вы либо рождаетесь с магическим талантом, либо его нет. Мы не были магами. Единственная причина, по которой мы могли использовать кулак дракона, заключалась в том, что Ками более или менее передал Гаку силу. А раз меня заставили быть его зеркальным отражением, в итоге я тоже получил это благословение. Это было то, чего Джордан не знал. Однажды Ками предложил Гаку должность хранителя земли. Тот отказался, но Ками после этого передал ему часть энергии из драконьих шаров, дав ему ограниченную способность использовать магию, которая росла в тени его Ки. Возможно, у него не было таланта использовать это самому, но Намикиан Ками, создавший драконьи шары, это совсем другая история. Гаку и я, соответственно, связаны с земными драконьими шарами. Значит, их магия будет продолжать существовать до тех пор, пока существуем мы. Я могу предполагать, что Ками придумал это как последнее средство, когда планировал убить Пикколо во время турнира и таким образом умереть самому. Драконьи шары станут инертными только в том случае, если он умрет, пока Шинран будет подключен к магии Кигаку. В целом, кулак дракона в основном использует нашу силу, чтобы призвать Шинрана как эфирное, но в то же время материальное тело, зависящее от нашей собственной силы. И поскольку тот становится телом, кулак дракона можно даже комбинировать со взрывами Ки одновременно. Я помню из воспоминаний Джордана, что Гаку использовал эту комбинацию против Шинрана во временной шкале ГТ и почти победил его. Вот насколько это мощная техника. Если бы я сам использовал ее прямо сейчас в сочетании с Камихамиха X10, я, возможно, смог бы побить отметку 7 или 8 тысяч баллов по шкале боевой мощи. Удивительно, что Гаку никогда больше ее не использовал. На самом деле у этого не так много причин, кроме той, что он израсходовал все наши магические резервы за один раз, и поэтому мы не могли использовать ее снова, пока наши резервы снова не наполнились. Я имею в виду, что Гаку также потребил приличное количество Ки, но лишь немного больше, чем Камихамиха X10, из которого я стрелял всего несколько минут назад, и у меня все еще много энергии в запасе. Хотя у него, возможно, просто несколько раз была возможность убить, и он решил не добивать своего противника, а вместо этого позволить бою продолжаться, потому что он наслаждался этим сражением. Я затормозил в воздухе, моя багровая аура исчезла со всего моего тела. А боже, если я хоть немного похож на него, я мог бы просто убить врага сам, простонал я. Как будто мой образ оригинала больше не мог быть искажен. По крайней мере, если бы я мог довольствоваться тем, что этот образ будет таким, какой он есть, до самого конца, я не испытывал бы к нему такой жгучей ненависти. Потому что, в конце концов, я знаю из воспоминаний Джордана, что оригинал далек от совершенства, но он замечательный человек, добрый, преданный и храбрый. Но его супер-двойник, придурок, который рисковал жизнями всей вселенной, в которой жил, потому что хотел хорошей драки. Его жена, два сына, невестка и даже внучка, и все это ради ничтожной драки, которую он смог затеять в Бейрусе. К черту этого парня. Серьезно, я убью его, если он когда-нибудь станет таким, правда убью. От одной только мысли о супер-двойнике у меня по спине пробежали мурашки. Особенно потому, что я помню, как Бардак и Джин отослали меня точно так же, как это было показано в фильме «Брали Риткан». Это означает, что в этой вселенной есть нечто еще более офигенное, чем оригинал. Серьезно, к черту этот шум. Я не хочу иметь дело с такими придурками, как Гаку Блэк. Единственное, что когда-либо затевал супер-двойник, что хоть немного пробудило интерес Джордана, было его знакомство с Чилай, и то только потому, что она была практически следующей Бульмой, учитывая, как много она обслуживала фанатов. И единственная хорошая вещь в том, что Ритконбрали находится в том же мире, что и я, это то, что Челай тоже будет в этой вселенной. Зеленая или нет, она была милой малышкой, а Джордан питал слабость к аниме девушкам с серебристыми или белыми волосами. Глава 10. Планирование минус 5. Мне потребовалось всего полчаса, чтобы добраться до Уэст-Сити, и самые большие 30 секунд, чтобы найти нужную капсулу и добраться до нее. Сама Бульма была легкой добычей, ее сила, возможно, и ничтожна, но мой оригинал видел ее давным-давно, и я знал это, унаследовав его воспоминания. И, как назло, она была на знакомом балконе, лежала в шезлонге, наслаждаясь прохладным бризом стемнеющего неба. И я должен был признать, что темнеющая линия неба в этом мире была действительно прекрасна. Я легко мог видеть звезды, несмотря на то, что находился в действительно развитом месте, таком как Уэст-Сити. Честно говоря, в этой девушке не было ничего особенного. К моему разочарованию, она даже не надела бикини, несмотря на прекрасную погоду. Но это Бульма из ранней саги о Сайне. Тогда она носила белые короткие шорты и голубой топик, который выставлял на всеобщее обозрение слишком большое декольте. Зависнув примерно в 30 метрах над ней, я нашел время предаться небольшому подростковому вуайеризму и просто полюбовался ее прелестной и довольно большой грудью. Боже, какого они были размера! Я точно знаю, что в 16 лет она носила бюстгальтер 34C, как в воспоминаниях оригинала, так и в воспоминаниях Джордан, когда она прямо заявила об этом замаскированному Улуну. В любом случае, я не чувствую ни малейшей вины за то, что приставал к ней, какие бы воспоминания у меня ни были. В конце концов, на данный момент ей 28, если я правильно помню. Она даже немного старше Джордана, который является самым старым человеком, о котором у меня сохранились воспоминания. Честно говоря, я полностью понимаю, почему Ямча так переживает из-за ее потери. Потому что она великолепна, даже с совершенно нелепой прической боб. Должен признаться, я предпочитаю видеть ее с длинными волосами. Интересно, сохранился ли у нее тот наряд зайчика из плейбоя, который она купила у Луна. Когда-нибудь мне придется спросить ее об этом. Потому что если мне когда-нибудь представится такая возможность, я обязательно воспользуюсь ею. Примерно после 5 минут извращений мне стало немного скучно, поэтому я решил просто спуститься вниз и приземлиться на балконе. Разглядывать ее сиськи, это весело и все такое, но это как бы теряет свою привлекательность, когда ты не можешь хорошенько их пощупать. Я имею в виду, я мог бы, но тогда на меня повесили бы тот же ярлык, что и на старого извращенца Рашиулуна. А этого я не хочу, это клуб, в который никто никогда не должен хотеть вступать. Только когда я поставил капсулу на землю и балкон слегка затрясся от ее веса, Бульма поняла, что что-то не так. Она отскочила с легким испуганным вскриком от внезапного, хотя и небольшого удара. Он сотворил удивительные вещи с ее грудью, а затем посмотрела на меня широко раскрытыми голубыми глазами, и шок окрасил ее черты. «О, боже мой!» – ахнула Бульма, схватившись одной рукой за грудь. Ямча действительно не шутил, когда сказал, что Ками, черт возьми, клонировал Гаку. «Нет, я полагаю, что это было не так», – ответил я с ухмылкой. «Было трудно не чувствовать себя немного самодовольным, когда я, в значительной степени, самый сильный человек на этом грязевом шаре, и я просто радостно подлизывался к ней, и никто не мог меня остановить. А черт, это звучит ужасно, из-за этого я кажусь каким-то сексуальным преступником, хотя на самом деле я просто немного развлекся. Я серьезно надеюсь, что это не повлияет на мою карму, когда я умру. Я надеюсь, что убийство Таа было таким добрым делом по спасению людей в долгосрочной перспективе, что это компенсирует подобные вещи. Заметка для себя. Отправляясь в путешествие, спаси несколько планет или что-то в этом роде. Мне нужна карма героя на случай моей смерти. Кроме того, еще одно замечание. Подтверди, настоящий плод короля Еммы или нет, когда будешь умирать. Эти вещи могли бы стать для меня большим благом, учитывая, что они предположительно удваивают общую мощность потребителей. Очевидно, оправившись от шока при виде меня, Бульма подошла ко мне и с любопытством начала тыкать в меня пальцем. «Боже, если бы Гаку сейчас был все того же возраста, я бы вообще не смогла тебя отличить», — изумленно промурлыкала она. «Ну, кроме того, что покажет скаутер», — продолжила она, глядя на мое лицо и поджимая губы. Похоже, ты действительно сохранил свои воспоминания, что случилось до того, как Гаку ударился головой. Если ты уже нашел его или, ну, свою космическую капсулу, заключила синеволосая женщина. На мгновение ее голос прозвучал напряженно, прежде чем широкая улыбка озарила ее лицо, и она подалась вперед. Ее руки обвились вокруг моих плеч, и моя голова погрузилась в мягкое ощущение ее пышной ложбинки, а в нос ударил приятный аромат ванили. Это потрясающе. Теперь у нас практически два Гаку. Да, это чертовски потрясающе. Ее сиськи огромные и на ощупь потрясающе. У меня возникло искушение, о, такое искушение поскорее схватить их. Честно говоря, я мог бы сделать это так быстро, что она, вероятно, даже не поняла бы, что я это сделал. Но прежде чем я успел это сделать, она отстранилась, практически подпрыгивая от возбуждения, когда полезла в карман и вытащила знакомое устройство с зеленым экраном. Скаутрадица. Ямча был вне себя от того, какой ты сильный, когда назвал тебя слабаком. Я должна посмотреть, справишься ли ты с Рошей Криллином. Бип-бип. Как только она включила скаутер, на маленьком зеленом экране начали мелькать символы, прежде чем остановиться на четырехзначном номере, который я мог различить даже стоя с другой стороны. Бульма ахнула от изумления, а почему бы и нет? В конце концов, я довольно удивителен. Черт возьми, показатель твоей мощности равен 1638. Это больше, чем 10 Роши, вместе взятых. Ну да, моя сила немного возросла из-за того, что я просто летал вокруг и таскал эту космическую капсулу. 7500 фунтов веса, которые весит мой Ги, это не просто для галочки, и сама капсула тоже должна весить добрых несколько сотен фунтов. Но подождите, является ли Роши теперь измерительной системой, как будто Вегита собирается уйти, а у него мощь больше 9000 баллов Роши. Вопреки себе, я слегка фыркнул, несмотря на то, как банально и нелепо это прозвучало. Глава 11. Планирование, 6. После добрых 30 секунд разглагольствования о том, какой я сильный, пока я довольно самодовольно прихорашивался, Бульма быстро взяла себя в руки и отстранилась от меня. Неутешительное для меня развитие событий, я уверен, многие согласились бы с этим, но я не мог не восхититься ее сообразительностью. Она так хорошо приспосабливается ко всему, что встречается на ее пути, будь то шары, исполняющие желания, мальчики-обезьяны, живущие в лесу, или космические воины-геноцидисты. С другой стороны, это та самая цыпочка, которая дала пощечину Бирусу после того, как увидела, как он выбил дерьмо из Питкала, Готенкса, Маджин Буу, Вегеты и Ультимейт Гохана буквально одной рукой. «Так что же привело тебя сюда?» – спросила меня Бульма, снимая скаутер и засовывая его обратно в карман своих белых шорт. «Я полагаю, это как-то связано с этим, верно?» Она небрежно откинулась на спинку шезлонга и наклонила голову в сторону большой сферической космической капсулы, стоявшей рядом со мной. «Значит, перейдем к делу». Я кивнул. «Да, я знаю много вещей, которые вы, ребята, вероятно, даже не можете себе представить в данный момент. Я унаследовал все воспоминания Гаку, что означает, что я помню наш родной мир, наше рождение, то, о чем говорили мои родители, и даже информацию, внедренную в мой разум, пока я был в капсуле для вынашивания». «Капсула для вынашивания?» Бульма заинтересованно приподняла бровь. «Да, стандартная гравитация родного мира Сайн в 10 раз больше земной, что является одной из причин, почему Сайны намного сильнее людей», — объяснил я. «Но не все Сайны рождаются достаточно сильными, чтобы справиться с такой гравитацией. Я, или, точнее, Гаку, яркий пример этого, поскольку он родился с ничтожной боевой мощью в 2 балла». Бульма на мгновение замолчала, ее бровь опустилась, а затем она нахмурилась и даже прикусила губу. «Это, на самом деле это немного пугает», — ответила она. «Какое тело понадобится, чтобы выжить в такой среде? Насколько плотными должны быть ваши кости и сама физическая способность противостоять такой давящей на вас силе? Занятия любого рода были бы намного сложнее, чем те силовые тренировки, которые вы, ребята, когда-либо проходили, просто потому, что сила тяжести постоянно воздействует на тело. Это даже не половина дела», — продолжил я. «Какими бы сильными мы, Сайны, ни были, нас самих покорил один, гораздо более могущественный инопланетянин, который мог взорвать планету так же легко, как дышать. Я говорил о Фризе, но технически нас покорил король Холод, а не Фриза. Однако суть в том, что Фриза намного могущественнее своего отца. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — синеволосая женщина потрясенно вскрикнула. «Так легко взорвать планету. Я имею в виду, я знаю, что много лет назад Роши уничтожил Луну, чтобы помешать Гаку превратиться в гигантскую обезьяну, но все равно это безумие. А как насчет того, чтобы знать, что я, вероятно, сам мог бы уничтожить эту планету? С Камехамеха X-10 я мог генерировать в 10 раз больше энергии, чем Роши. Прямо сейчас для меня невозможно взорвать всю планету, но мне не должно быть слишком сложно проникнуть прямо в ее ядро. А воспоминания Джордана подсказали мне, что Вегита может небрежно взрывать планеты одним пальцем, а его боевая мощь составляет всего 18 000. Я постучал костяшками пальцев по космической капсуле. Да, именно поэтому мне нужно, чтобы ты взяла эту штуку и создала искусственную комнату или что-то еще, что может увеличить гравитацию внутри нее с помощью технологий, которые ты можешь извлечь из нее, сказал я ей, переходя прямо к делу. Тратить время впустую, когда я не занимаюсь чем-то приятным, это глупо. Мне нужно тренироваться, потому что, как только я убью двух сайнов, которые появятся через год, сам главный босс, вероятно, заинтересуется Землей и придет на нее взглянуть, а у него боевая мощь по меньшей мере 530 000. Че что? Бульма снова взвизгнула, на этот раз вскочив на ноги со своего шезлонга и уставившись на меня широко раскрытыми, полными шока голубыми глазами, недоверчиво приоткрыв рот. У Радицу было всего 1500, и он отшлепал Гаку и Пиккола, как будто они были парой слабаков. 530 000, это примерно 5000 Роши. Сказав это, она сделала паузу и довольно заметно вздрогнула от отвращения. Я могу только догадываться, что она представляла себе, какой была бы ее жизнь, если бы на нее напали 5000 черепах-отшельников. Ей было плохо, столкнувшись только с одним. Я, конечно, небрежно проигнорировал панику, в которую поверг ее своим откровением о боевой мощи первой формы Фризы. Вместо этого я схватил свой скаутер и небрежно бросил его на маленький столик, стоящий рядом с ее шезлонгом. «Пока ты этим занимаешься, не могла бы ты обновить эту штуку? Если она покажет мощность более 20 000, то сломается, в конце концов, это старая модель», — спросил я Бульму, прежде чем щелкнуть пальцами, вспомнив кое-что еще. «И не могла бы ты попробовать подключить ее к интернету? Надеюсь, просмотр сети во время тренировки поможет мне развлечься». Очевидно, моей просьбы было достаточно, чтобы вывести ее из состояния шока. Синеволосый гений бросил на меня хмурый взгляд. «Да, я этим займусь. Должна ли я добавить тебе искусственный интеллект, пока этим занимаюсь?» Она скривилась. Я просто отмахнулся от нее. Как бы забавно ни было поболтать с Бульмой и понаблюдать за ней некоторое время, я действительно не хочу оставлять Ичиджи и Ниджи одних слишком надолго. Им немного не хватает здравого смысла, поскольку они всего лишь новорожденные, которые ничего не знают об этой планете. Им может надоесть сидеть на месте, и они разрушат мой новый особняк, если я оставлю их на произвол судьбы без присмотра. И, кроме того, не так давно у меня появилась потрясающая идея, касающаяся их. Как будто услужливый голосок прошептал это мне на ухо. Они были практически братьями. Их размер был одинаковым, и даже их силы не слишком отличались друг от друга. Они идеально подошли бы для танца фьюжн. Я воспарил в воздух. «Просто постарайся сделать это, Бульма, пожалуйста», — вежливо попросил я. «Ты действительно единственная, на кого я могу здесь положиться, и мне нужно будет тренироваться в условиях сильной гравитации, если я хочу иметь хоть какой-то шанс уничтожить врагов, приближающихся к нам. Возможно, через несколько месяцев я даже втяну в это Пиккола и Гохана. Тьен тоже на самом деле, он из тех, кто мог бы процветать в подобных условиях. Может быть и Крилин, но я уже знаю, что Ямча прогнулся под действием слишком большой силы тяжести и даже не потрудился повторить попытку на более низком уровне, а Чиацу просто слишком хрупкий, слабый, либо он не может управиться со своим слабым телом, хотя я все равно мог бы потащить за собой и этих двух, и, может быть, попросить Чиацу научить меня магии, хотя я сильно сомневаюсь, что Пиккола сейчас захочет этого, по крайней мере, до тех пор, пока Гохан не смягчит его, и он не станет большим папой Пиккола. На самом деле, должен ли я чувствовать из-за этого угрозу? Биологически Гохан в некотором роде мой сын, верно? Эх, Пиккола справится с ребенком гораздо лучше, чем когда-либо смог бы сделать я. Подожди, я услышал крик Бульмы, когда поднялся в небо и почувствовал жизненную силу мастера Раши. Есть особая техника, которой я хочу у него научиться, и которая, возможно, еще больше упростит мне задачу. А как насчет гигантской обезьяны? А как насчет тех двух других огромных сил, которые были с тобой, из-за которых Ямча взбесился? Какая-то... Хех, Брали скоро будет ревновать ее. Глава 12. Планирование минус 7. На самом деле было довольно много техник, которым я хотел научиться у старого извращенного отшельника Терла. Гипноз был бы отличным способом справиться с поверженными врагами и усмирить их на некоторое время. Но что еще более важно, я хочу посмотреть, смогу ли я совместить неожиданный удар грома с волной Камехамеха и Камехамеха X10. Из воспоминаний Джордана я знаю, что у Гахана есть своя версия Камехамехи, называемая электрическая Камехамеха, но это, похоже, была просто версия, которая использовала избыточную энергию его ауры Супер Сайна для дальнейшего усиления волны, и это явление было потрясающего золотисто-желтого цвета. Но если бы я смог создать настоящую электрическую Камехамеху X10, Камехамеха, наполненная элементом молнии, у меня будет убийственным оружием высшего уровня. Камехамеха X10 сама по себе была безумно мощной, но что, если бы молния пробежала по вашим венам в качестве вторичного эффекта от попадания? Я знаю, что использование элементов ски не является невозможным. Например, основной способностью Сайна после превращения в Азару является способность дышать огнем. Примечание для себя. Вспомню, как дышать огнем, как только освою форму Азару, а затем объединю ее с сюрпризом удар грома. Молния, пламя, Азару, рев. Хотя, что еще более важно, я ухмыльнулся и помчался по воздуху туда, где мог ощутить силу мастера Раши. Накачка, техника, которая, по сути, позволяет мастеру Раши взбодриться и увеличить свою силу на одно очко. Я почти уверен, что это та же техника, которую использовали Фриза, а позже и Вегета, Току и Транк для достижения статуса Супер Сайна второго класса. Если я смогу освоить эту технику и продвинуть ее еще дальше, я уверен, что смогу получить некоторое представление о самих суперсайнах. Из воспоминаний, которые я унаследовал, я знаю, что после первого превращения Гахан немного улучшился, но далеко не так сильно, как другие суперсайны. У меня есть подозрение, что эта форма вызывается быстрым сжатием энергии. Если судить по Ичига Курасаки, то сжатие своей энергии всегда делает тебя сильнее. Может быть, мне стоит приготовить взрыв ки, или даже версию Гицуга Тиншоу тоже. Это было бы потрясающе. Но как я могу сгенерировать черную ки и смешать ее с этой эпической цветовой гаммой? Джордану всегда нравилась серо-белая ки, хотя по сути это всего лишь тонко сжатый пучок энергии. То, что я имею в виду, это, по сути, двухполая версия смертельного луча, не такая быстрая, но более мощная и охватывающая более широкий диапазон. Помимо этого, есть масса техник, которые мне нужны и которым я хочу научиться. Техника множественных форм значительно облегчит мне жизнь, если я смогу разделиться на несколько человек одновременно и решить множество своих проблем. Честно говоря, помимо основных техник Раши, это та техника, которой я больше всего хочу овладеть, просто из-за того, что она принесет мне удобство. Вдобавок ко всему, мне также нужна техника четырех ведьм. Нельзя недооценивать ту помощь, которую дополнительный набор оружия, способный расти, окажет мне в будущих боях. В каноне Гаку и остальные ввязались в такое количество схваток с ки-лучом, что это даже не смешно. Например, если бы у Гахана была такая техника в битве против Сила, то финальное столкновение с Камехамехой противника было бы для него смехотворно легким. Также, еще одно замечание для себя. Как только я освою технику четырех ведьм, сделаю Камехамеху. Со второй парой рук я, вероятно, смогу добавить достаточно ки в Камехамеху X10, чтобы, возможно, снова удвоить ее мощность. По крайней мере, луч будет намного массивнее по размерам без потери мощности. К моему удивлению, когда я приблизился к острову, сам Раши уже стоял на своей лужайке и ждал меня. Должно быть, он почувствовал мое приближение, размышлял я, рассеивая свою ауру и легко опускаясь на остров. Это довольно необычно, заметил Раши. Как только я приземлился перед ним, ты выглядишь точь-в-точь, как он в этом возрасте. Даже твоя ки кажется пугающе похожей. Я действительно подумал, что это Гаку был возвращен, когда впервые почувствовал твою энергию неделю назад. Его руки были сцеплены за спиной, а глаза видны даже сквозь солнцезащитные очки. Кто носит солнцезащитные очки ночью? Я чувствовал довольно пристальный взгляд на теле и даже на своей ки. Я практически ощущал, как он тычет в мою ки своей собственной. Похоже, сейчас я имею дело с настоящим мастером Раши, а не с извращенцем Раши. Иногда он разыгрывал дурака, и было невозможно поверить, что этому человеку более 300 лет и, вполне возможно, он самый знаменитый мастер боевых искусств во всей франшизе. Кроме таких, как Уис, у него так много техник, что это нереально. Ему удалось стать востребованным на турнире силы, несмотря на то, с какой слабой базой ему приходилось начинать подготовку. У Раши базовая сила 139, и он вообще не тренировался до тех пор, пока снова не появился незадолго до турнира. Криллин, Тянь и им подобные, будучи релевантными, сами по себе были притягательными, но, по крайней мере, Криллин, будучи низкооплачиваемым, должен был иметь боевую мощь около 500 тысяч. А Тьен, поскольку он постоянно тренировался, вероятно, находился в диапазоне от 5 до 10 миллионов. Таким образом, хотя они никогда не станут соперниками главных претендентов, далеко не так сложно думать, что они смогут противостоять более слабым бойцам из других команд, потому что они смогли победить Фризу первой формы, который в какой-то момент фактически правил вселенной. Однако перейти от 139 к тому, чтобы быть релевантным, довольно безумно. Особенно с учетом того, что он справился лучше, чем Криллин и Тьен, и, насколько мне известно, даже сразился с долбанным Фростом. Черт возьми, я все еще перебираю все знания о каноне, разных вселенных и тому подобном, которые почерпнул из воспоминаний Джордана, но я также отчетливо помню, как Раши разыграл долбанного Ирена в манге. Ирен крутился вокруг Гаку, у которого в этой вселенной был статус Супер Сайна по крайней мере 4 Го-класса. Супер Сайн по сравнению с любым другим существом все еще Супер Сайн. Я не знаю, почему названия форм стали такими глупыми. Все бухтят как заезженные пластинки. Вы все, по сути, говорите мне одно и то же в тот момент, когда мы встречаемся. Я закатил глаза. Да, я знаю, что для них естественно быть ошеломленными тем, что я клон их драгоценного Гаку, и их благоговейный трепет передо мной ожидаем, поскольку, по моему собственному скромному мнению, я довольно потрясающий, но это быстро надоедает. Единственный, кто пока не придал этому большого значения, это Пиккола. И что ж, значит, он чертовски сдержан. Я здесь не просто так. Я ожидал, что ты специально пришел сюда, ответил Раши. У тебя не может быть драконьих яиц. Ничего себе, жесткое отрицание того, ради чего я на самом деле был здесь не в первую очередь. Хотя, размышляя об этом, не похоже, что Гаку на самом деле понадобится для саги о Сайне. Даже если бы я просто продолжал тренироваться так, как сейчас и добился за год таких же результатов, как за одну только эту неделю с тех пор, как начал тренироваться. Судя по моей последней проверке на скаутере, я набрал 582 очка боевой мощи с тех пор, как начал тренироваться. Это в среднем около 83 очков в день. В полном году 365 дней, хорошо, я вычту неделю, итого 358 дней. Если бы я набирал в среднем 83 боевых единицы в день в течение 358 дней, то, по моим подсчетам, это чуть больше 29 000 или около того боевых единиц в общей сложности. Может быть, ближе к 30 000. Я стал бы намного сильнее Вегеты, и это без учета моих планов получить хотя бы один Зинкай, как я сделал с Тянем, оставшихся бобов Синсу, и моего плана использовать ультрабожественную воду. У Вегеты не было бы ни единого шанса против меня, и я планирую добиться гораздо больших результатов с помощью гравитационных тренировок. Гаку получал $1000 в день во время своей поездки в намек, я надеюсь на то же самое.